Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. «Бабье царство». Читает Юлия Рудберг. Первая серия. Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи от приказчика. Он пишет, что посылает 1500 рублей, которые он отсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акиновна не любила и боялась таких слов, как «отсудил и выиграл дело». Она знала, что без правосудия нельзя, но почему-то, когда директор завода Назарыч или приказчик на даче, которые часто судились, выигрывали в пользу ее какое-нибудь дело, то ей всякий раз становилось жутко и как будто совестно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотелось сложить эти 1500 куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их. Она думала с досадой. Ее ровесница, а ей шел 26-й год, теперь хлопочет по хозяйству, утомились и крепко уснут, а завтра утром проснутся в праздничном настроении. Многие из них давно уже повыходили замуж и имеют детей, только она... Одна почему-то обязана, как старуха, сидеть за этими письмами, делать на них пометки, писать ответы, потом весь вечер до полуночи ничего не делать и ждать, когда захочется спать. А завтра весь день будут ее поздравлять и просить у ней. А послезавтра на заводе непременно случится какой-нибудь скандал. Побьют кого-то или кто-нибудь умрет от водки. Ее почему-то будет мучить совесть. После праздников Назарыч уволит за прогул человек 20, и все эти 20 будут без шапок жаться около ее крыльца, и ей будет совестно выйти к ним, и их прогонит, как собак. И все знакомые будут говорить за глаза и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь. Вот в стороне лежит пачка прочитанных и уже отложенных писем. Это от просителей. Тут голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные. Анна Акимовна уже наметила на каждом письме, кому 3 рубля, кому 5. Письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будет происходить выдача пособий, или, как говорят служащие, кормление зверей. Раздадут по мелочам и 470 рублей, процент из капитала, завещанного покойным Акимом Ивановичем, на нищих и убогих. Будет безобразная толкотня. От ворот до дверей конторы потянется гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных, напоминающих хриплыми голосами матушку-благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей. Задние будут напирать на передних, а передние браниться нехорошими словами. Конторщик, которому прискучит шум, брань и причитывание, выскочит и даст кому-нибудь по уху, ко всеобщему удовольствию. А свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалования, и уже истратившие все до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться. Одни завистливо, другие иронически. «Купцы, особенно купчихи, больше любят нищих, чем своих рабочих», — подумала Анна Акимовна. «Это всегда так». Взгляд ее упал на денежный пакет. «Хорошо бы раздать завтра эти ненужные, противные деньги рабочим, но нельзя ничего давать рабочему даром, а то запросят в другой раз». Да и что значит эти 1500, если на заводе всех рабочих 1800 слишком, не считая их жен и детей? А то, пожалуй, выбрать одного из просителей, писавших эти письма, какого-нибудь несчастного, давно уже потерявшего надежду на лучшую жизнь, и отдать ему 1500. Бедняка ошеломят эти деньги, как гром, и, быть может, первый раз в жизни он почувствует себя счастливым. Эта мысль показалась Анне Акимовне оригинальной и забавной, и развлекла ее. Она на удачу потянула из пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернский секретарь Чаликов давно уже без места, болен и проживает в доме Гущина. Жена в чахотке, 5 малолетних дочерей. Гущинский 4-этажный дом, в котором жил Чаликов, хорошо знала Анна Акимовна. Ах, нехороший, гнилой, нездоровый дом. Вот отдам этому Чаликову, решила она. Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишних разговоров. Да, рассуждала она, пряча в карман 1500. Посмотрю и, пожалуй, девочек куда-нибудь пристрою. Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей. Когда она садилась в сани, был 7 вечера. Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном дворе казалось очень темно. У ворот и далеко в глубине двора, около складов и рабочих бараков, горели электрические фонари. Этих темных, угрюмых корпусов, складов и бараков, где жили рабочие, Анна Акимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжание вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые, или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди, огня, запах масла и угля, и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей. А люди с озабоченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их страшное движение. Анне Акимовне что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнит, как в кузнечном отделении вытащили из печи кусок раскаленного железа, и как один старик с ремешком на голове, а другой молодой в синей блузе с цепочкой на груди и с сердитым лицом, должно быть, из старших, ударили молотками по куску железа, и как брызнули во все стороны золотые искры, и как, немного погодя, гремели перед ней громадным куском листового железа. Старик стоял на вытяжку и улыбался, а молодой вытирал рукавом мокрое лицо и объяснял ей что-то. И она еще помнит, как в другом отделении старик с одним глазом пилил кусок железа, и сыпались железные опилки, и как рыжий в темных очках и с дырами на рубахе работал у токарного станка, делая что-то из куска стали. Станок ревел и визжал, и свистел, а Анну Акимовну тошнило от этого шума, и казалось, что у нее сверлят в ушах. Она глядела, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать 100 000 от дела, которого не понимаешь и не можешь любить. Как это странно. А в рабочих бараках она не была ни разу. Там, говорят, сырость, клопы, разврат, безначалие. Удивительное дело. На благоустройство бараков уходит ежегодно 1000 рублей, а положение рабочих, если верить анонимным письмам, с каждым годом становится все хуже и хуже. При отце было больше порядка, думала Анна Акимовна, выезжая со двора, потому что он сам был рабочий и знал, что нужно. Я же ничего не знаю и делаю одни глупости. И опять стало скучно. Она была уже не рада, что поехала. И мысль о счастливце, на которого сваливаются с неба 1500, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело, и рабочие в бараках живут хуже арестантов, это значит делать глупости и обманывать свою совесть. По шоссе и около него, через поле, направляясь к городским огням, шли толпами рабочие из соседних фабрик, ситцевый и бумажный. В морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. Анна Акимовна поглядела на женщин и малолетков, и ей вдруг захотелось простоты, грубости, тесноты. Она ясно представила себе то далекое время, когда ее звали Анюткой, и когда она, маленькая, лежала под одним одеялом с матерью, А рядом, в другой комнате, стирала белье жилица прачка. И из соседних квартир сквозь тонкие стены слышались смех, брань, детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных машин. А отец, Аким Иванович, знавший почти все ремесла, не обращая никакого внимания на тесноту и шум, паял что-нибудь около печки или чертил, или строгал. И ей захотелось стирать, гладить, бегать в лавку и кабак, как это она делала каждый день, когда жила с матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой. Ее большой дом с люстрами и картинами, лакей Мишенька во фраке и с бархатными усиками, благолепная Варварушка и льстивая Агафьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходят к ней просить денег, и перед которыми она почему-то всякий раз чувствует себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящие на ее счет, льстящие ей и презирающие ее втайне за низкое происхождение, как все это уже прискучило и чуждо ей. Вот железнодорожный переезд и застава. Пошли дома вперемешку с огородами. Вот, наконец, и широкая улица, где стоит знаменитый дом Гущина. На улице, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника, было большое движение. В трактирах и портерных шумели. Если бы проезжал теперь по улице кто-нибудь не здешний, живущий в центре города, то он заметил бы только грязных, пьяных и ругателей. Но Анна Акинна, жившая с детства в этих краях, узнавала теперь в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю. Отец был мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазер, беспечный и легкомысленный. У него не было пристрастия ни к деньгам, ни к почету, ни к власти. Он говорил, что рабочему человеку некогда разбирать праздники и ходить в церковь. И если бы не жена, то он, пожалуй, никогда бы не говел и в пост ел бы скоромное. А дядя Иван Иванович, наоборот, был кремень. Во всем, что относилось к религии, политике и нравственности, он был крут и неумолим. И наблюдал не только за собой, но и за всеми служащими и знакомыми. Он тяготел к старой вере и постоянно принимал у себя старообрядческих архиереев и попов, хотя был крещен и венчан, и жену свою похоронил по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственного наследника, он не любил за легкомыслие, которое называл простотой и глупостью, и за равнодушие к вере. Он держал его в черном теле на положении рабочего, платил ему по 16 рублей в месяц. Аким говорил своему брату «вы» и в прощенные дни со всем своим семейством кланялся ему в ноги. Но года за три до своей смерти Иван Иванович приблизил его к себе, простил и приказал нанять для Анютки гувернантку. Вы слушали первую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Бабье царство». Читала Юлия Рудберг. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукоинженеры Наталья Замиралова и Анастасия Завьялова. Продюсер Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.